Катя расплатилась, выбралась из машины и пошла в гостиницу. Поднялась в лифте на свой этаж, прошла по длинному усланному ковровой дорожкой коридору до своего номера, открыла дверь. В номере было душно. Катя сразу открыла настежь окно, затем достала из холодильника виски, содовую, не спеша смешала, налила в бокал, выпила. Обессиленно повалилась на диван, достала из сумочки сигареты, зажигалку. Она понимала, что нужно позвонить Джеку. Объяснить ему, что сейчас она прилететь не может, что осталось совсем немного и не могла заставить себя поднять телефонную трубку. Он будет кричать, требовать, угрожать. Правда, она была уверена, что прилететь он не сможет. Придется бросить дела, а на такой подвиг Джек не был способен. Но что ей теперь делать? Как быть? Она твердо решила дать Виктору отставку. Ей страшно хотелось проучить этого самоуверенного индюка. Стоит только свистнуть, десяток режиссеров набежит, страждущих и жаждущих. Тот-то у него перекосится физиономия, когда он узнает, что она слов на ветер не бросает и отстранила его на самом деле. Он же сам об этом просил. Сказал, что халтуры не снимал и снимать не будет. Вот и не надо, мой милый, не снимай халтуру. Сжигай себя в истинном творчестве, создавай шедевры, но не на мои деньги, дорогой. Это у тебя хорошо получалось, быть гением за чужой счет. Проклятый негодяй, подонок, чтоб ты сдох. Катя, сжав кулаки, даже зубами скрипнула в бессильной ярости. С каким удовольствием она выцарапала бы ему эти наглые глазенки, окажись он сейчас здесь. Ведь он прекрасно понимает, в каком положении она оказывается, видит, как ей тяжело, что она не может сейчас пойти на разрыв с Джеком. Наверняка он отнимет у нее Ваню, и она останется одна. Он все это понимает, но не хочет уступить ни на грамм. Себелюбивый ублюдок. И не надо. Не надо. Она знает, кому предложить закончить картину. Он от злости лопнет, когда увидит, кто вместо него будет режиссировать на площадке, кто будет монтировать, озвучивать, кто будет стоять на сцене на премьере. Катя даже злорадно улыбнулась. Она встала, налила себе еще виски, выпила. Затем решительно взяла телефонную трубку и набрала номер диспетчерской студии. В диспетчерской она, представившись, спросила домашний телефон Алексея Тягунова. Диспетчер долго искала телефон, наконец продиктовала номер. Катя записала, поблагодарила диспетчера и положила трубку. Вновь мстительно улыбнулась, закурила сигарету и набрала номер. На другом конце провода долго не поднимали трубку, и Катя, подумав, что никого нет дома, хотела уже дать отбой, как трубку все-таки подняли. И раздался хрипловатый голос Алеши Тягунова. — Слушаю. — Здравствуй, Алеша, — улыбнувшись, проговорила Катя старательно ласково. — Здравствуй. Кто это? — Не узнаешь? «Значит, богатой буду». «Кто это?» — уже нервно спросил Алеша Тягунов. «Это Катя. Ты помнишь Катю Асмолову?» «Фу ты, черт! С какой горы свалилась?» — опешил Тягунов. «А телефон мой как узнала?» «Кто ищет, тот всегда найдет, Алеша». Катя поморщилась. «Черт возьми, какую пошлятину горожу! Я звоню по делу, Алеша». «Да уж, конечно. Деловые американки звонят только по делу. Голос Тягунова повеселел, сделался нахальным. — Насколько я в курсе, дела у тебя с Витькой Бредихиным. — А при чем тут я? — Мои дела с Виктором закончились. — Что, уже снял картину? — удивился Тягунов. — Потрясающе! — Позовите посмотреть. — Нет. — Он больше снимать не будет. Я прогнала его, Алеша. Картину будет заканчивать другой режиссер. — Как прогнала? За что? Поругались, что ли? — Ну, это просто глупо, Катя. Коней на переправе не меняют. Я русскими поговорками и пословицами сыта по горло. Он решил кардинально менять сценарий, а я на это не согласна. Короче говоря, вопрос решен. Картину будет заканчивать другой режиссер. Кстати, я сказала неправду. Я не прогоняла его. Он сам отказался от дальнейшей работы. Сам отказался? Еще больше удивился Алеша Тягунов. И от гонорара отказался? Если картину будет заканчивать другой режиссер, то он и получит гонорар за всю картину, — ответила Катя. — Да он в суд на тебя подаст, Кать! Если он снял большую часть картины, то ему положена большая часть гонорара. — Не подаст. — Успокойся, — сказала Катя. Он сам отказался от работы и по американским законам не может претендовать ни на какое вознаграждение. — А чё ты меня-то успокаиваешь? — весело отозвался Тягунов. — Ты что, хочешь мне предложить закончить картину? — Ты угадал, Алёша. Именно тебе хочу предложить. — Не в жилу как-то, Катерина. Мы с Витькой друзья, а ты из меня Штрейкбрехера делаешь? — медленно ответил Тягунов, и Катя почувствовала по его голосу, что... Он совсем не возмущен предложением, а просто раздумывает, взвешивает все «за» и «против». Она усмехнулась, ответила: «Перестань, Алеш, ну какой ты Штрейкбрехер? Я тебе предлагаю работу. Повторяю, не я прогнала Виктора, он сам отказался. При чем тут тогда штрейкбрехерство?» «Не знаю, Кать. «Не знаю. Ты меня прям в угол загоняешь!» — с некоторой растерянностью отозвался Алеша Тягунов. Катя вспомнила поговорку, произнесенную Виктором, усмехнулась и повторила. «Что, Алеша, хочется на елку влезть и не ободрать?» «Вот что, милый, это не телефонный разговор. Давай-ка приезжай ко мне в отель. И мы тут обсудим все детали». «Ну что ж, ну что ж», — согласился Тягунов. «Давай, ты в каком отеле? Какой номер у тебя?» Катя назвала гостиницу, этаж и номер и положила трубку, сказав на прощание: «Жду. Не задерживайся. Возьми такси, я оплачу». «Благодарствуем, миссис. Мы как-нибудь сами». — рассмеялся Алексей Тягунов. Приехал он, на удивление, быстро. Буквально через 15 минут в номер постучали, и Катя крикнула: «Открыто! Заходите!» Дверь отворилась, и проем дверей заняла грузная фигура Алеши Тягунова. Он улыбался. «Не прошло и 3 минут, как Алеша тут как тут». «Ты что, живешь недалеко отсюда?» — Живу довольно далеко, — входя в номер, — ответил Алеша. — Просто я летел, как на крыльях. Ты меня так ошеломила своим звонком, что я до сих пор в шоке. — Выпить хочешь виски? — Давай. Алеша повалился на диван, раскинув толстые ноги, обтянутые джинсами. Лайковая куртка расстегнута, рубашка натянута на выпуклом животе. Кажется, вот-вот оторвутся пуговицы. Катя налила в 2 бокала виски, разбавила содовой, подала один бокал Алёше Тягунову. — Благодарствуем, сударыня! Он жадно отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух. — Хорошо. — Ну так объясни мне, пожалуйста, Катерина, что у вас там стряслось? М? Неужели Витька сам отказался? Вы что, поссорились? Из-за чего? Это ж глупо, Катя, под самый финал расплеваться. Боже мой, как глупо! Слова из него сыпались безостановочно, и, казалось, он боится замолчать. Ты понимаешь, Катя, я сильно боюсь, что если дам согласие, он начнет меня поливать на всех углах. Он возненавидит меня, будет при любой возможности ставить палки в колеса. Ты уверен, что сейчас он от тебя без ума? Тонко улыбнулась Катя и тоже отпила глоток виски. — Ну, не знаю, — протянул Алёша Тягунов. — Как-никак. Столько лет дружим с первого курса института. — Дружите? — вновь с тонкой улыбкой спросила Катя. — Неужели дружите? Мне казалось, дружба — это что-то совсем другое. Конечно, последние годы мы редко видимся. Алёша достал сигареты, закурил. Повседневная суета так заедает. Стареем, устаем. Порой так, что вообще ни одной рожи не хочешь видеть. Но все равно старая дружба не ржавеет. Молодые годы, столько куролесили вместе. Алёша усмехнулся, вспомнив что-то. Осушил бокал до дна, спросил: «А можно еще налить?» «Конечно, конечно», — улыбнулась Катя. Он хотел было подняться с дивана, но она шагнула к нему, взяла бокал и сама налила виски, разбавила содовой, подала. Алеша с благодарной улыбкой посмотрел на нее, и Катя ответила ему завлекающей, обворожительной улыбкой. Казалось, какая-то тайная связь возникла между ними. Он отпил глоток, затянулся сигаретой и спросил: «Так на чем мы остановились?» «Ах да, дружба, молодые годы. Эта Катенька для меня навсегда останется святым». «Конечно, конечно», — ответила Катя, пройдясь по номеру до окна.